Мысленный взор Пети, его от природы богатое воображение, обнаженно представили себе континенты, испаряющиеся в смерчах бушующего огня, бесконечные коробки городов, взявшиеся расплавленной коростой железа и бетона. Незаметно потеряв виски, он решил больше не давать ходу своей фантазии. Он почти физически страдал от своих мыслей, но не думать не мог, тем более что летели они с отчим, тем самым маршрутом, в конце которого произошла катастрофа, и погиб 3 с лишним года назад отец. Отчим предупредил его об этом, и Пете сейчас владело мучительное желание пролететь над местом гибели отца, почувствовать и понять, как это могло случиться. Шалентьева сопровождала свита человек из 15 экспертов, помощников, заместителей и даже 2 связистов. И все сопровождающие находились в соседнем общем салоне. Здесь же, в уютном небольшом салоне, оборудованном под кабинет, они были вдвоем. Время от времени кто-нибудь из экспертов, попросив разрешения войти, клал перед Шалентьевым очередную депешу и, бесстрастно взглянув на Петю, уходил. Очевидно, случилось что-то непредвиденное, и у отчима не было возможности оторваться от срочных дел. Не поднимая головы с упорством и неутомимостью автомата, он перерабатывал непрерывно подваливавшую информацию. Глядя сбоку на его бугристый широкий лоб, Петя, быть может, впервые ощутил к нему уважение. Пожалуй, именно здесь, в непрерывном, стремительном, затягивающем движении, было неловко думать только о себе, о дисгармонии души и прочих личных вещах. «Ты меня прости», — сказал короткую передышку отчим, отодвигая очередную кипу просмотренных бумаг. «Никак не ожидал такого оборота дела, видишь? Невозможно и поговорить. Мне, по всей видимости, дня на 2 придется задержаться. Если хочешь, я тебя сегодня же отправлю обратно». «Как вам удобнее, Константин Кузьмич?» «Если не помешаю», — улыбнулся Петя, — «хотел бы с вами вернуться. У меня время терпит. Все равно надо ждать решения министерства по поводу ЭВМ. Я думаю, если страна наша разорится, так только от чудовищного нашего бюрократизма». Шалентьеву принесли еще несколько радиограмм, и он, быстро просматривая их, на глазах тяжелел. Брови сдвинулись, у рта обозначились крупные складки. Таким непримиримым, сжавшимся, Петя видел отчима впервые. И Шалентьев опять откуда-то из своего далека, блестя глазами, сказал: «Скоро посадка. Да, в иные моменты время прессуется до степени нуля. Если захотеть, можно многое увидеть и понять. Распределение в мире несправедливо. Одни живут себе внешней жизнью, только небо коптят, их стихия — болтовня. Другие пожизненно впряжены в ярмо. Тянут, тянут, холка трещит. Одни собирают и через силу складывают камни, другие их тут же вновь разбрасывают. Неизвестно, кто так распределил. Иногда обидно становится, например, за твоего отца. Нестерпимо обидно». Петя внимательно и молча слушал, окончательно свыкаясь с мыслью о своем внутреннем сближении с отчимом. И опять-таки впервые через его воспоминания об отце, как-то по-новому ощущая тяжесть власти и физически ощутимую постоянную усталость от этой тяжести, тайное желание пощады, помощи и понимания. Минута слабости кончилась, и тотчас на лице отчима вновь набежала неизбежная маска. Холодность, недоступность и легкое раздражение за неожиданную слабость, выражающаяся в полунасмешливом прищуре глаз, в неподвижности подбородка. В салон, попросив разрешения, вошел штурман, собранный лет 35. Взглянул на Петю, он повернулся к Шалентьеву. «Ровно через минуту под нами будет Аюракский хребет, Константин Кузьмич. Видимость хорошая, чисто, нужно смотреть влево на самые высокие вершины. Они как бы отдалились от общей цепи в сторону. Здесь У их подножия справа. Да, вот они и есть. Проходим. Вы видите, Петр Тихонович, если хотите пройти в кабину, мы успеем». Поблагодарив, Петя остался на месте, по-прежнему не отрываясь от холодного стекла, тотчас забыв об отчиме, о штурмане и пытаясь вызвать в себе то чувство любви к отцу и чувство своего запоздалого раскаяния, которое часто охватывало его при мыслях об отце. Но все в нем сейчас молчало, и сердце, и душа. С каким-то болезненным желанием, стараясь ничего не упустить из проплывавшей внизу далекой картины гористой земли, он все сильнее, прижимаясь лбом к стеклу, неловко выворачивал шею. Он видел сейчас отдельно сгруппировавшиеся белые острые вершины. Они поднимались и стыли в синеве намного выше всего остального хребта, перечеркнувшего плоскогорье с юга на север. Но опять-таки ни сердце Пети, ни ум не хотели признавать, что это то самое место на земле, где не стало отца. Здесь, вероятно, до катастрофы никогда не ступала нога человека, и короткую мгновенную вспышку, оборвавшую несколько десятков человеческих жизней, таких важных для каждого и в отдельности, природа в этом мире тайги и первородного камня, надо полагать, совершенно не заметила. И от этой неуютной и ненужной сейчас мысли Пете стало холодно. «И в чем же смысл? И где путь?» — спросил он у себя. «Почему я здесь? Зачем мне необходимо видеть эту бесконечную гористую землю без единого признака человека? На это, кажется, нет и никогда не будет ответа. Просто больно сердцу. Да кто я такой, чтобы судить о жизни? Никто. Никто не знает, кто он есть и зачем, и никто ничего не может ни объяснить, ни понять. Ведь вот почему-то в последние годы я не мог, не хотел называть его не только папой, как в детстве. Даже грубоватый отец я старался не произносить. Мне было трудно себя заставить это сделать. Я не мог, и, встречаясь, я обращался к нему безлично. Ему было больно. И я знал это, знал и не мог, не хотел, и ведь единственная его вина заключалась в том, что он дал мне жизнь. Теперь я знаю, что это было что-то детское, глупое, болезнь роста, болезнь самоутверждения. Это давно прошло, кончилось, мне стыдно. Но он-то ничего не знает и никогда теперь не узнает, а ему, наверное, от этого было труднее жить. Странно. Так мучиться, а сейчас я ничего не чувствую. Я ожидал какого-то волнения, очищения, и вот совершенно ничего. Даже неловко взглянуть в сторону Константина Кузьмича. А ведь представлялось необходимым и важным. Что же он чувствовал в последний момент? О чем подумал? Что вспомнил? Или этого делать нельзя? Есть запретная черта — и стремление переступить ее кощунство? Разворачиваясь, самолет накренился, и земля плавно ушла вниз и назад. И Петя теперь видел один сияющий, яркий, голубоватый простор. Оторвавшись от стекла, он с облегчением вздохнул и встретил взгляд отчима. «Заходим на посадку», — сказал Шалентьев, устало щурясь. «Я бы согласился еще два дня лететь. Можно было бы подремать, подумать, а то ведь такие стали скорости. Вы не первый раз летите этим маршрутом, Константин Кузьмич?» «Не первый». Шалентьев коротко взглянул, поняв, о чем думает сейчас пасынок. «Сами того не ведаем, мы лишь закладываем семена. Прорастают они потом, потом, когда уже самого сеятеля давно нет». «И с нами так будет?» «Уверен», — ответил Шалентьев, и короткий их разговор оборвался. Самолет теперь заметно терял высоту, и Петя опять стал смотреть вниз, на землю, думая о какой-то странной, пугающей похожести выражении глаз отчима и Козловского в момент их последней встречи, оказавшейся и прощанием. Но что? Что же такое они знают, отчего в них присутствует внутреннее, неоспоримое право жить, и почему им не страшно жить? Чувствуя, что еще одно усилие, еще немного, и он поймет, что вновь свяжутся оборванные начало и мучающая его пустота заполнится прочным, надежным смыслом. Петя с напряжением вглядывался в неотвратимо надвигающуюся землю и волнующуюся поверхность воды. Картина непрерывно менялась. Самолет, заходя на посадку и делая над океаном размашистый разворот, снижался, и все новые и новые подробности проступали внизу. На высоких вершинах сопок неровными пятнами белел снег, лежал он и в более низких впадинах, ослепительно блестела кромка прибоя, кипевшего вдоль причудливо изрезанного берега, казалось, совершенно безлюдного, первозданного, в неповторимом хаосе скал, обрывов, вкрапленных тут и там отмелей. Она тянулась безгранично далеко, пропадая в темной тяжелой синеве океана и более светлой и воздушно-легкой небо. На земле преобладали пока темные цвета, зеленые, коричневые, серовато-размытые. Петя никак не мог собрать открывавшуюся внизу картину воедино. Шалентьев, поглядывая на Петю и завидуя его незнанию и молодости, приготавливаясь к встрече и выстраивая план предстоящих действий, еще раз продумывая расстановку сил, участвующих в игре, старался предугадать исход. Он продолжал думать об этом и после посадки, здороваясь со встречавшими его людьми. И по дороге в небольшой, затаившийся среди сопок почти у самого океана, крошечный городок, наполовину ушедший под землю, в каменные скалы. Давно уже выработав в себе способность собраться мгновенно, Шалентьев и теперь уже был готов к схватке, хотя его несколько отвлекло присутствие пасынка. Но их наметившееся внутреннее сближение с лихвой восполняло все неудобства. Шалентьев попросил поместить Петю в соседний номер и перед тем, как уехать по делам, зашел к нему, осмотрелся. «Ну, погуляй тут, подыши океаном, а к вечеру мы, Бог даст, и рыбалку соорудим». «Велика у вас империя, Константин Кузьмич», — сказал Петя с явным уважением. «Куда забрались? На край света?» «Точки приложения у вашего ведомства? Ого! Точки приложения определяет обыкновенная электроника», — сказал Шалентьев, не скрывая, что ему приятно энергичное оживление пасынка. «Не теряй зря времени, пока меня не будет. Походи по окрестностям, не пожалеешь. Великолепнейшая рыбалка. Жаль, ты не интересуешься. Спасибо, Константин Кузьмич, за все спасибо. Обо мне не беспокойтесь, я скучать не умею». «Я знаю, Петр», — серьезно и спокойно сказал Шалентьев. «Нельзя понять России, не ощутив ее расстояния, ее души. Будь гостем, не стесняйся, тебя здесь покормят. Там у них в клубе и бильярд есть. Сутки как-нибудь пройдут, а завтра к вечеру улетим. На обратном пути мы с тобой все наверстаем». Петя согласно кивнул, но ощущение внутреннего сближения и дальнейшая потребность такого сближения между ними еще усилилась и окрепла. Шалентьев отправился по своим делам, и Петя подошел к просторному окну с двойными рамами. На другом берегу бухты, километрах в пяти, бугрились склоны сопок. Редколесья, сбегающие почти к самой белизне острых вершин, ослепительно сияло под солнцем. С некоторой иронией по отношению к самому себе Петя вспомнил свою полудетскую теорию факта предрасположенности к нему, Петру Тихоновичу Брюханову, лично самой судьбы, когда все в нужный момент разрешается именно в его пользу. Такую мысль впервые подбросил ему, как бы шутя, Сашка Лукаш. Помнится, они заканчивали 9-й класс. завидуя его успеху у девушек, и с тех пор эта нелепая мысль нет-нет, да и всплывала в сознание в самые трудные критические моменты.